Глава пятая. В начале октября начались заморозки. Комбинат оказался неподготовленным к зиме. Паропровод, тянувшийся на сотни метров, не был отеплен, и по ночам лопались трубы. В дождь протекали крыши, окна в цехах заколотили листами фанеры, а щели между рамами работницы заткнули тряпками. Запасы угля были небольшие, всего 200 тонн на 3 дня работы. Не хватало и сырья. Запоздает хоть на несколько часов автомашина, посланная за пряжей, простой оборудование и потеря ритма. Заниматься производством, вникать во все детали Власову попросту было некогда. Чтобы предотвратить остановку комбината, приходилось все свое время убивать на хозяйственные мелочи. А между тем план выполнялся на 94-95%, и, казалось, не было силы, которая сдвинула бы его с этой мертвой точки. Конечно, можно было прихватить один выходной день, на этом настаивал главный инженер Баранов, или заставить людей работать сверхурочно. Тогда месячный план с грехом пополам выполнили бы. «Ну а что дальше?» — думал Власов. «В ноябре-декабре все начнется сызнова. Нельзя постоянно жить в лихорадке. Нужны коренные меры. Но какие?» Этого Власов еще не знал. Одним желанием производительность труда не поднять. Нужна прежде всего механизация трудоемких процессов, это ясно. Работу десятков грузчиков могут выполнить 3 самосвала. 2 автокара в состоянии заменить 18 подвозчиков угля. Однако все это вопросы будущего. Однажды, поздно вечером, после обхода цехов, Власов вернулся к себе в кабинет и решил еще раз поглубже вникнуть в технико-экономические показатели комбината. План выпуска продукции по ассортименту и рисункам не выполнялся. В светлые тона товар вовсе не красили, и вообще качество выпускаемой продукции вызывало тревогу. Всего 82% первого сорта вместо 96% намеченных по плану. Но что тут можно сделать? Ведь в красильном люди работают на ощупь, вслепую. Везде грязь, масло. Стоит куску ткани упасть на пол или задеть о стену, как приходится перекрашивать его в черный цвет, иного выхода нет. К сырью отношение варварское. Между тем, килограмм шерсти стоит почти столько же, сколько килограмм шоколада. Разве на конфетной фабрике топчут ногами шоколад, как топчут шерсть в цехах комбината? Нет. «Заниматься накладыванием заплаток не буду», — решил Власов. «Чтобы обеспечить нормальную ритмичную работу, нужно все перевернуть. Конечно, это не так просто. И зарываться нельзя. Нужен продуманный во всех деталях план, определенная система и последовательность. Иначе недолго и дело провалить, и голову сломать». Когда исчезнет вечная угроза невыполнения плана, тогда у работников и руки будут развязаны, и инициатива появится. Позвонил телефон. Начальник главка интересовался делами комбината. Власов обрадовался. Сейчас он поделится своими мыслями с Василием Петровичем, попросит помощи и договорится о приеме. Но Толстяков интересовался одним — выполнением месячного плана. Ни о чем другом он и слушать не хотел. Что за манера все сваливать на предшественников да на поставщиков? Как, по-вашему, до вас люди ничего не делали? Займитесь планом, а всякие проекты можете оставить при себе. Народу нужен товар, а не воздушные замки. Но ведь невозможно, — попробовал возразить Власов. Толстяков не дал ему договорить. Никаких «но». Если вы думаете... что с вас, как с нового человека, не взыщется, то напрасно. Вы за план октября отвечаете головой, и я требую его безоговорочного выполнения. В трубке послышались короткие гудки. «Уважаемый товарищ Толстяков, криком план не выполнишь», — вслух сказал Власов, глядя на телефонный аппарат. У крыльца одноэтажного дома против комбината стояла грузовая машина с мебелью. Матрена Дементьевна, повязав голову платком, в фартуке, помогала Власову расставлять в комнатах мебель и, не переставая, ворчала. «Скажи, пожалуйста, ну к чему нам такие хоромы? Чем мы будем обставлять четыре комнаты?» «Что поделаешь, мама? Строители не думали, что в директорской квартире будем жить только мы вдвоем?» «Конечно, не думали. Кому придет в голову, что бывают холостые директора?» «Опять ты за свое. Что, не нравится? Другой на твоем месте давно завел бы жену, детишек, а ты в 32 года ходишь бобылем. Холостяки на старости делаются злыми. Хватит, мама!» Матрена Дмитриевна укоризненно посмотрела на него, покачала головой и ничего не ответила. Ей недавно исполнилось 56 лет. Маленькая, кругленькая, она осталась такой же подвижной, какой была в молодости. Волосы хотя и поседели, но по-прежнему были шелковистыми и слегка отливали синевой. Смугловатое круглое лицо почти без бровей бороздили глубокие морщинки. Голубые глаза смотрели строго. Разместились лишь поздно вечером. Матрена Дементьевна заняла угловую комнату. Там поставили ее никелированную кровать, старомодный комод, зеркало и большой, обитый жестью сундук. Напротив, в комнате побольше поместился Власов. Он расставил на этажерке книги, на письменный стол поставил два телефонных аппарата, один от коммутатора, другой диспетчерский, провел свет к изголовью кровати. Третью, проходную комнату, сделали столовой. Туда поставили буфет, стол, диван, радиоприемник, пианино, купленное еще до войны, и все-таки оставалось еще много свободного места. Четвертая комната пустовала. Для нее не хватило мебели. Матрена Дементьевна вымыла полы, завесила окна, постелила на стол свежую скатерть и, оглядев квартиру, сказала: «А знаешь, Алеша, получается неплохо, уютно». В особенный восторг привела ее газовая плита. «Вот благодать-то!» — воскликнула она, зажигая газ. «Дай бог здоровья тому, кто додумался до этого». За чаем мать вспоминала: «Я на этой фабрике не раз бывала. Хозяином тут немец был. Порядки завел похуже, чем в крепостное время. В будний день из казармы не выходи. Замуж вышла — получай расчет. За каждый пустяк штраф. Харчи покупай у него же в лавке, да еще втридорога. И мастера тоже все были немцы. Как началась война с германцем, рабочие вывезли хозяина на тачке, да и вывалили в канаву». «И ничего им за это не было?» — спросил Власов. «Тогда немцев всюду гнали, громили их магазины на Кузнецком мосту и на немецком рынке тоже. Городовые на это сквозь пальцы смотрели. Вот не гадала, что придется мне здесь работать». «С чего ты взяла, что тебе придется работать?» «А что же, по-твоему, я должна делать? День деньской сидеть, сложа руки в четырех стенах и дом сторожить? Если бы у тебя были дети, ну, тогда другое дело. Я бы их нянчила. Ты свое отработала, хватит». «Ничего, старый конь борозды не портит, еще поработаю. Работает же здесь моя подружка, покойного Трофима Назаровича жена, Аграфена. Она всего на 4 моложе меня. Ты дай там распоряжение, чтобы оформили меня в ткацкий цех. Не бойся, норму выполню». «Не буду я этого делать, и не проси. И вообще, что подумают люди? Директор не заботится о матери, и она на старости лет вынуждена работать за станком. Труд не позорит человека. Ничего плохого рабочий народ не подумает. Не распорядишься? Сама пойду в отдел кадров и наймусь. А я скажу, чтоб тебя не принимали. Не имеешь права». Позвонили. Власов пошел открывать дверь. На крыльце стояла пожилая работница в платке. Она заглянула через его плечо в комнату и, увидев Матрену Дементьевну, смело вошла. «Уже устроились?» «Здравствуй, Матрена Дементьевна!» «Здравствуйте, товарищ директор! С новосельем!» «Аграфенушка, заходи, заходи, легка на помине. Мы с Алексеем только про тебя говорили. Раздевайся, садись». «Познакомься, Алексей», — обратилась она к сыну. «Вот она, Аграфена Ивановна. Она здесь в ткацком работает». «Спасибо. Некогда мне рассиживаться-то. Узнала я, что Матрена Дементьевна приехала, вот и забежала на минутку поглядеть, как устроились, и не нужно ли чего». «Да ты раздевайся, выпей чайку с нами, закуси. Сынок у меня дома один, спать не ляжет, пока я не приду». Все же Аграфена Ивановна сняла пальто, набросила платок на плечи и села за стол. «Небось, вырос твой Серега, большой стал?» Матрена Дементьевна налила гостю стакан крепкого чая. «Еще бы! Он с войны на фабрике красильщиком работает. Успел помощником мастера стать», — сказала Аграфена Ивановна с гордостью и вздохнула. «Жаль, отец погиб. Мечтал выучить сына на инженера. Не пришлось. Сейчас парень учится в заочном техникуме». «Честное слово, Аграфена Ивановна», — сказал Власов, — «это даже лучше. Толковым специалистом будет. Я тоже окончил институт без отрыва от производства. Станки знаю не хуже любого инженера, потому что долго ткацким поммастера работал». «Зря про себя расписываешь, Алеша. Она тебя хорошо знает», — вставила мать. Власов удивленно взглянул на гостью. «Что смотришь? Раньше мы с Груней в одной казарме жили, на Носовской-то фабрике. Помнишь, Груня, как мы в разные смены попросились, чтобы по очереди нянчить Алешу?» «Как не помнить? Вспоминаю, вот как ты Алексея Федоровича от околоточного отбила». «А я что-то забыла. Ну как же? Когда Варвару похоронили, пришел к нам в казарму околоточный, хотел забрать сироту в приют. Ты в слезы. Прижала малыша к груди, не дам. От родной сестры сын, племянник мне, сама его выхожу». А околоточный ругается. «Дикий народ, — говорит, — самим жрать нечего, а еще берут на себя обузу». Плюнул и ушел. Что же оставалось делать? «У них в казенных приютах сиротки мерли, как мухи», — сказала Матрена Дементьевна. «Ох, и горласты вы были, Алексей Федорович. Кричали, как одержимые, никому спать не давали. Приходилось брать вас на руки и во двор выходить. Боялись мы, что выставят нас из казармы». «Оказывается, вы тоже нянчили меня, а я и не знал». Растроганный Власов улыбнулся. «Разве я одна?» «Всей казармой заботились. Ой, заболталась я, пора домой. Сергей беспокоиться будет, спасибо вам». Аграфена Ивановна встала. «Заходи еще». У дверей Матрена Дементьевна зашептала ей на ухо. «Только смотри, на фабрике не болтай про старое. Он не хочет, чтобы люди знали, что я не родная мать ему». Аграфена Ивановна понимающе кивнула головой. На новом месте спалось плохо. От усталости ныли кости, а тут еще воспоминания нахлынули. Душу взбудоражил разговор с Аграфеной Ивановной. Матрена Дементьевна ворочалась сбоку на бок, тихонько вздыхала. «Старое лучше не ворошить. Что в том толку?» — внушала она себе. Но невольно в утомленном мозгу возникало давно минувшее. Редел туман, заволакивавший былые события, и образы некогда дорогих сердцу людей воскресали в памяти. Вот она, худенькая десятилетняя девочка с длинными русыми косами, живет с матерью в плохонькой, почерневшей от времени избушке на краю деревни. Ни земли, ни коровы, ничего-то у них нет. Одна коза. Отца она помнит смутно. В памяти сохранилась только его рыжая борода лопатой, да голубые глаза. Отец уехал в город на заработки, когда ей было 7 лет, да так и не вернулся. Говорили, будто под поезд попал. Мать не верила и 3 долгих года ждала мужа, глаза проплакала, и, наконец, потеряв всякую надежду, заказала панихиду за упокой души раба Божьего Дементия. Летом в деревне привольно, Можно бегать по лугам, по лесам, рвать цветы, собирать ягоды, грибы, играть с подружками, благо тепло и не нужно обуви. Но мать все сердится, все повторяет: «Ты сиротка, мы бедные». Будто бедным и поиграть нельзя. Она заставляет Матрёну нянчить соседских ребятишек. За это осенью им дадут немного хлеба, картошки. Мать работает у чужих людей, возвращается домой усталая, разбитая. С наступлением зимы жизнь становится нестерпимо унылой. Бесконечной вереницей тянутся однообразные, холодные, серые дни. Валит снег, завывает вьюга, дров мало, печь топят редко, в избе всегда холодно. Зимой мать день и ночь сидит за ручным станком, ткет. Ей некогда поговорить с дочерью. Работы у Матрёны нет, и она день-деньской старается занять себя хоть чем-нибудь, подметает пол, моет горшки. Потом садится возле матери и внимательно следит за ее проворными пальцами. Пройдет еще 3 года, и Матрёна тоже начнет работать за ручным станком. О, эти долгие зимние вечера! Маленький челнок снует между нитками с одного конца станка на другой. Матрёна ловит его, нажимая ногой на деревянную педаль. Зев меняет положение. Нижние нитки поднимаются вверх, верхние опускаются. Снова летит челнок, и опять все повторяется. Станок однообразно скрипит. Зик-зик. Матрёну клонит ко сну. Она зевает и, чтобы не уснуть, тихонько запевает протяжную песню. Глаза слипаются, голова клонится на грудь. Матрёна карабкается на печку, укрывается овчиной, засыпает, как убитая. Когда она открывает глаза, на улице темно, по-прежнему злится вьюга. Мать уже работает при свете маленькой лампочки с закоптелым стеклом. Перед образами теплится лампада, освещая лица бородатых святых. На скамейке сидит кошка, лениво зевает. Матрёне стыдно, что она проспала, что мать уже работает. Но так трудно расстаться с теплой печкой. Увидев, что она проснулась, мать встает, вытаскивает из печки чугунок и зовет дочь. Матрёна проворно спрыгивает на пол, садится за стол. Холодно, ее бьет озноб. В чугунке дымится картошка. Обжигая руки, девочка обдирает кожуру, макает горячие картофелины в соль и торопливо ест. Муки у них мало. Мать боится, что до весны не хватит, и печет хлеб только по субботам. Картошка вкусная, но от нее мало толку. Поешь, вроде сыт, а через час-другой опять есть хочется. Ну, а теперь за работу. И снова скрипит станок. Матрёна Дементьевна старается вспомнить еще какие-нибудь подробности своей жизни тех дней, но кроме скуки, холода, постоянного чувства голода и усталости от работы, будто ничего и не было. Потом в памяти всплывает худой, угрюмый деревенский кузнец с черной, как у цыгана, бородой. С середины зимы он зачастил к ним. Придет, бывало, снимет тулуп, шапку, перекрестится на образа, сядет за стол и уставится черными глазами в одну точку, молчит. Мать ставит перед ним миску с толченым картофелем, заправленным козьим молоком, хлеб. Кузнец медленно ест, скажет 2-3 слова и опять молчит. Иногда он приносил с собой водку, выпивал. Лицо его багровело, маленькие глаза загорались. Нетвердым языком он говорил матери какие-то непонятные слова, обнимал ее. В такие вечера Матрёне было страшно, и чтобы не видеть пьяной рожи кузнеца, она забиралась на печь, прятала голову под овчину и горько плакала. Однажды мать подозвала ее к себе, погладила по голове и сказала, что кузнец будет теперь ее Мотре отцом. Девочка зарылась лицом в юбку матери и, рыдая, прошептала, что не хочет нового отца. Кузнец рассердился. «Молчи, не твоего ума дело!» К Рождеству Матрёне купили подшитые валенки, поношенный овчинный полушубок и платок. Обновки привели ее в восторг. В валенках ноги не мерзли, и, наконец, она и зимой сможет выходить на улицу. Мать и кузнец обвенчались. Вечером после свадьбы Матрёну отослали к тете Паше, сестре отца. Через 3 дня она вернулась. В доме все оставалось по-старому, только изба пропахла махоркой, да еще дегтем от большущих сапог кузнеца. Стали жить втроем. Когда кузнец был трезв, то больше молчал, курил махорку и тяжело вздыхал. Но чаще он приходил домой пьяным или приносил водку и напивался дома. Тогда он буянил, кричал, говорил скверные слова, а порой и бил мать. Матрёна смертельно боялась его и, дрожа, думала, и зачем только мать привела домой такого злого человека. Однажды ночью кузнец ввалился в избу сильно пьяный, начал кричать, сквернословить. Мать пыталась унять его, просила не шуметь, не будить дочь. Кузнец размахнулся, ударил мать в грудь. Матрёна закричала: «Не трогай маманю, не трогай!» Кузнец заорал: «Убью! Вон из моего дома!» Матрёна безумно испугалась, скользнула с печи и в одной рубашке выбежала в холодные сени. Мать, улучив минуту, принесла ей одежду и шепнула дрожащей от холода и страха дочери: «Беги к тете Паше, заночуй. Даст Бог, обойдется». У тети Паши Матрёна всю ночь не сомкнула глаз, а утром заявила, что ни за что не вернется домой. «Поеду в Москву к тете Оле, там работать стану». Сердобольная старуха, взглянув на ее худенькую фигурку, покачала головой. «Уж больно мала, доченька, зазря пропадешь». Но все же собрала ее в дорогу. Положила в мешок каравай хлеба, вареной картошки, головку лука, соль завернула в тряпочку. Поколебавшись, старуха достала из комода серебряный рубль и протянула племяннице. «Побереги, пригодится. Выходи на большак и попроси кого-нибудь довезти до города. А там сама сообразишь, как доехать до Москвы. Ну, с Богом». Тетя Паша трижды перекрестила девочку и проводила ее за калитку. Матрёна поднялась на горку, в последний раз взглянула на отчий дом и, повернувшись к нему спиной, зашагала по направлению к большаку.